Глава 39. После встречи с гинекологом, процедуры УЗИ, долгой беседы с бабулей и Костиком я была измотана. Пока еще не понимала, счастлива ли я от осознания того, что во мне растет и развивается новая жизнь. Был страх, да. Ведь я все еще не была готова к материнству. Однако у меня впереди оставалось несколько месяцев, чтобы уложить всю новую информацию в голове и спланировать нашу с Киром жизнь. Наверное, я до конца так и не осознала, что беременна. Наверное, это произойдет, когда я сообщу новости Кириллу. Уж он, я была уверена, порадует меня реакцией. Искоренит все мои страхи. Заставит поверить в себя и свои силы. Да и страх уйдет. Я верила, что так все и будет. Вплоть до того момента, как увидела высокую фигуру любимого. Кирилл, широко шагая, рассекал пространство холла, направляясь ко мне. Упрямо сжатые губы, хмурый взгляд и всколокоченный внешний вид подсказывал мне, что Кир в тихой ярости. Я упрямо вздернула подбородок и расправила плечи. Он недоволен? Уже знает о беременности, но не рад? Что вообще происходит? «Ты не посмеешь убить моего ребенка!» — рявкнул Кирилл, как только приблизился ко мне. В первое мгновение я опешила. Никогда еще, ни разу в жизни мой гром не позволял себе подобного тона при разговоре со мной. И это поднимало волну ярости в моей душе. «Да что такое, елки-палки? Я требую вернуть моего ласкового грома обратно!» Стало вдруг до слез обидно. «Что ты сказал?» — прокричала я, не до конца понимая смысл сказанных им слов. «Ты слышала!» — жестко бросил в ответ. Отвернулся, будто поставил жирную точку. «Я-то слышала! Как ты можешь, Кирилл?» Захлебнулась яростью, гневом, обидой. Кирилл молчал. Я видела, как напряжена его спина, как бугрятся мышцы под тонкой тканью насквозь промокшей майки. «Я все сказал, Леся». Его неестественно спокойный голос звучал глухо, словно принадлежал чужому человеку. «Я не позволю убить моего ребенка. Родишь, и я с ним исчезну». «Исчезнет?» Я, словно рыба, безмолвно хватала воздух ртом. Не могла говорить. Сердце разрывалось на части от мысли, что Кирилл поверил, будто я способна... Будто я могу убить крохотную жизнь, зародившуюся во мне. «Этому не бывать, Гром! Я не позволю!» По его изогнутым в горькой усмешке губам скользнула жесткая улыбка. «Не позволишь? Этот ребенок мой, Алексия. Мой!» Я громко и совсем некрасиво шмыгнула носом. Постаралась успокоиться. Кричать и ругаться бесполезно. Невероятная обида клокотала в моем сердце, разрывая грудь на куски, оглушая болью. «Как ты мог подумать такое, Пчелкин? Как мог допустить мысль о том, что я способна убить нашего малыша?» Я и сама не заметила, когда повысила голос до пронзительного крика. А пациенты и медперсонал подозрительно косились на нас. Да и охрана мелькнула за спиной Кирилла, не решаясь вмешаться. «Мне Сёма позвонил. Сказал, ты на аборт собралась, чтобы избавиться от моего ребенка». Упрямо проговорил Кир. Но на его лице появилась растерянность. «Он не только твой, Кирилл Вячеславович!» Выкрикнула я с обидой. «Он наш! Твой и мой! Наш, понимаешь?» Кирилл шумно выдохнул. Зарылся двумя ладонями в свои растрепанные и мокрые от дождя волосы. Даже сквозь горькую обиду на любимого я видела, как сильно Кирилл сожалеет о вспышке гнева. Да и, кажется, совсем скоро придушит моего брата-идиота. Но я, пусть и хотелось безумно сильно... Не подалась вперед, чтобы обнять Грома. Да и спасать Семена я не спешила. «Знаешь, Мне не нужен муж, который будет орать на меня, толком не разобравшись. Упрямо заявила я и скрылась в кабинете Костика, громко хлопнув дверью. Разумеется, именно там я встретила Семёна. Не знаю, что именно прочел брат в моем взгляде, но засранец довольно стремительно подскочил на ноги, подняв ладони вверх в защитном жесте. «Я не специально, клянусь!» — выкрикнул Сёма. Но я словно растеряла все свои силы. Плюхнулась на диванчик, закуталась в тонкий плед, который лежал на спинке, и прикрыла глаза. «Сами разбирайтесь», — вяло пробормотала я. «Но как хочешь, крутись, а пока я не разрешу, Кирилла ко мне не пускай». «Да он меня в асфальт закатает сейчас», — виновато пробормотал брат, но мне было все равно. С трудом справившись, стянула обручальное кольцо с безымянного пальца. Украшение никак не хотело покидать свое законное место. Но я решительно швырнула им в брата. «Передай Пчелкину», — скомандовала я и отвернулась. «И что здесь происходит?» Вкрадчиво полюбопытствовала бабушка. Присела рядом и обняла меня. «Кажется, гормоны», — вздохнул Костик, устроившись напротив нас. Я лишь покачала головой. Плакать уже не хотелось. Собственно, как и ругаться со вспыльчивыми мужчинами. «Как он мог подумать такое?» — вздохнула я. «Как? Я ведь так люблю его. И малыша люблю». Бабушка ласково гладила меня по голове. Костик молча наблюдал за нами. А за дверью в холле, судя по звукам, происходила знатная потасовка. «Пойду прослежу, чтобы не убили друг друга», — вздохнул Костя и вышел из кабинета, оставив нас с бабулей вдвоем.